Ахмадулиной. Рифмы, милые мои, баловни мои, гордячки, вы как будто соловьи из бессонниц и горячки, вы как музыка за мной, ума помраченья вроде, вы как будто шар земной, вскрикнувший на повороте. С вами я, как тот богач, и куражусь, и чудачу, но из всяких неудач выбираю вам удачу. Я, как всадник на коне со склоненной головою. Господи, легко ли мне, вам-то хорошо ли со мною?